Глава 23. Дева. Я уехала из его дома в тот же самый день. Собрала все, что помещалось в чемодан, схватила переноску с котом и исчезла из его жизни. Родители были очень удивлены моему появлению в их машине на момент отъезда. И еще больше, когда я попросила не поднимать вопрос по женитьбе. Я категорически отказывалась верить в любую причастность моего отца. Не хотела слушать глупости о договоре и том, что увидела собственными глазами. Мой отец никогда не был бесчестным, строгий, упрямый, напористый, пробивной, но не лгун и мошенник. Дорога была долгой и изнуряющей, как и мои мысли и чувства. Они доводили меня до предела. Тоска накатывала удушающим приемом, сжималась вокруг горла, и я не могла ничего поделать. Я ведь хотела как лучше помочь, вернуть блудного сына, напомнить о годах, бегущих вперед, невесте, ожидающей его ежечасно. Никто не знает, как мне далась подготовка к поездке. Помимо рабочих моментов, требующих моего постоянного присутствия, мне пришлось настроиться эмоционально. Я ведь ехала к своему жениху, к человеку, которого всегда искренне любила и никогда не отказывалась от своих чувств. Мое сердце всегда было слепо к другим. Только Макс. И прощание не входило в мои планы. Даже после разъяснений я внутренне приготовилась проглотить обиду и простить. Жаль, что месть его интересовала больше, чем все остальное. До сих пор не понимаю, как он все провернул за моей спиной. Как только мы вернулись, несмотря на усталость, отец позвал меня в свой кабинет. И я все рассказала. Без вранья, не приукрашивая, с объяснением, почему каждый из нас повел себя таким образом. Он принял мое решение как здравомыслящий человек, не стал рубить с плеча и делать необдуманные поступки. Позже отец сообщил мне, что жених все же явился в церковь и был несказанно удивлен, что невеста сбежала. Я очень хотела бы хоть одним глазком посмотреть, как он злился. На смену злорадству снова пришло отчуждение. Зачем он явился? Издевательство очередное. Слишком долго жила мыслями о нем и готова забыть обиду. Я ведь могла сделать больше, двинуться дальше. Надо только собрать всю свою волю в кулак, стереть растекшуюся тушь, привести в порядок волосы и венчаться. Но я поступила иначе. Как забыть его, если он является в мои сны? Заперевшись в четырех стенах своей комнаты, я решилась на самый отчаянный в моей карьере поступок. Отключила все эмоции. Читатели ждали сенсации, громкой разоблачающей статьи, обещанной Джина. И я им ее обеспечила, не жалея. Всю ночь писала текст, проверяла и рано утром с содроганием отправила в редакцию. Осталась одна надежда, что Джина не давал распоряжения запретить работать со мной. У нас редко накрывали на поздний завтрак. Никого уже не оставалось в доме. Сегодня все сидели за столом. Даже молчаливый Джина присутствовал, несмотря на произошедшее. Он мешал серебряной ложкой сахар в фарфоровой кружке. Лязгнув ей об блюдце, резко поднял взгляд на меня и тут же отвел. Отец убрал от уха телефон, расписался на каком-то документе. Мама строго смотрела в сторону сада. Так, словно именно там сосредоточено все зло мира. Я слышала, что отец вызывал к себе в кабинет для разноса маму и Джина. Это происходило и раньше, только всегда за закрытой дверью, без громких возгласов и оскорблений. Отец никогда не устраивает шоу. Ему достаточно высказать, и человек сразу понимает, где он ошибся, стараясь исправить ситуацию как можно быстрее. Все, кто у нас работает, никогда не видели его орущим или матерящимся. Никаких резких движений. Он давит авторитетом. Официанты обслуживали нас суетливо. Невидимые тучи сгущались над нашими головами, как только отец оторвался от своих дел и взглянул на каждого из нас. Я не стану сейчас упрекать Джина в том, что он оказался неблагодарным сыном. Он и так знает об этом. Точно так же, как и не хочу отчитывать свою взрослую дочь за излишнюю деятельность за моей спиной. Вы оба подорвали мое доверие. Но я не держу на вас зла. Мне неприятно, даже в какой-то степени унизительно, что вырастил вас такими. Важно запомнить следующее. Никаких тайн за моей спиной. Я должен знать все, чтобы вовремя защитить свою семью от разлада. Но впредь решайте сами, с кем соединять свою жизнь. Я прекращаю всякое финансирование и отпускаю каждого из вас в свободное плавание. Никто не лезет в мои финансовые вопросы. Он замечает реакцию Джина. Я криво улыбаюсь. Неожиданное решение, но так нам и надо. Марин, ты слышала? Говорит маме. Тебя тоже касается. Спасибо, что помог решить с полицией. Джина косится на меня, снова звонко цепляя край блюдца. Не очень хочу слыть тираном. Повторюсь, это последний раз. И прошу потом не обижаться. Я высказал тебе все, что думал, твое дело принять к сведению. И больше я не хочу слышать, как за моей спиной дети шантажируют друг друга. Ваша задача – забыть обиды и вспомнить о том, что вы носите мою фамилию, повторяет отец то, что я уже слышала. Теперь нас считают лжецами, говорю я. И правильно делают. Такие есть. Я мог бы взять все на себя, но, к счастью, ложь для меня унизительна. Всем и всегда говорю, если человек не врет, значит, за ним победа. Но, к моему великому сожалению, меня ожидал неприятный сюрприз. Похоже, не все впитали первое правило нашей семьи. Марин? Моя мама всегда держит свои эмоции при себе. Редкий случай, когда отчаяние и нервозность проскальзывают сквозь толщу ее силы воли. Приподняв брови, она слегка наклоняет голову. Фарфор в ее руках звенит от напряжения. Мама делает последний глоток, ставит блюдце на стол и аккуратно касается салфеткой губ. «Мне очень жаль, что все сложилось таким образом. Обычно моя интуиция не ошибается, за исключением некоторых моментов», бросает злой взгляд на меня и Джина. «Марин, сейчас не о них, я уже разобрался. Проясни детям свой поступок», предупреждающе восклицает отец, прерывая ее. «Как бы я хотела никогда не касаться этой темы, Леонардо! Ты вынуждаешь меня признаться!» Касается золота в ушах, свисающего змейкой к самой шее. «А что ты хочешь? Мне взять на себя вину? Или сделаем вид, что ничего не произошло?» Грубо произносит отец, начинает отбивать ритм о стол. «Не вынуждай меня устраивать разборки!» Я уже предчувствую, что дело совсем не в отце. Несмотря на высшее образование, проницательный ум, ее роль в семейной жизни – украшать и не вмешиваться. Глядя на то, как ее взгляд бегает от одного к другому, чувствую, что мне не понравится ее признание. «Хорошо, ты сам вынудил меня. Если дети отвернутся от меня, я не переживу». «Не надо сейчас трагедии, Бога ради, Марин». «Это моя вина. Отец, как и Серджо, не читали бумагу. И я знала, что их доверие друг другу выше всяких договоров. Они как два брата, родственные души». Мы переглянулись с Джина. Нас обвили вокруг пальца с первой минуты. «Я не могу». Мама хватает стакан и залпом выпивает воду. «Промочи горлышко и рассказывай, милая моя». Тон отца излишне нежный и добрый, хотя не скажешь по взгляду. «Мне казалось, у меня есть причина совершить подобное. Я только узнала, что беременна тобой, дева. Мы с отцом впервые сильно поругались. Он никак не хотел признавать свою вину, и я потребовала развод. Его ответ привел меня в ужас», — украдкой смотрит на отца. «Обычная бытовая ссора. Гормоны у тебя бушевали. Как я мог об этом знать? Ты не сказала, что ждешь ребенка. Твоя проблема в том, что ты выкрикнула это поганое слово «развод», прекрасно зная, что я никогда в жизни не дам его тебе. Я был зол и сказал первое, что пришло в голову», — восклицает в сердцах отец. «А я вполне могла подать на развод», — возмущается мама. «Вообще не говори это при мне. Как ты вообще могла такое подумать?» «Но ты же сам сказал, что в случае...» замолкает, пропуская запретное слово. «Ты оставишь меня и детей ни с чем, что им придется самим себе зарабатывать на жизнь, и никаких поблажек не будет». «Марин, мало ли, что я тогда сказал!» Отец соскакивает, со стола слетают документы. «Бога ради! И что изменилось? Дети сами зарабатывают, живут отдельно. Я все еще жив, и по факту вы все ни с чем до того момента, пока я не умру. Не говори мне, что ты собрался умирать. На тот момент я восприняла все таким образом. Надо было нормально объяснить», — восклицает в ответ моя мама и тоже встает. Джина чешет макушку, сбитый с толку такими эмоциональными переговорами. «А ведь как все спокойно начиналось. Я всего лишь вспылил. А ты что?» — рявкает он, подходя ближе к ней и тряся копии договора. «Вписать условие, что если инициатором разрыва является муж, то все земли переходят деве. Боже, ну, большего бреда я не слышал еще. Ты что думаешь, даже если это случилось бы с ней, она останется нищей? Почему не сказала мне?» «Откуда я знаю? Куда тебя понесет? Все произошло много лет назад, и переделать уже невозможно. Что ты хотел от меня? Для вас договор — простая бумажка. Вот сколько раз ты его читал с того времени?» «Ни разу. Зачем, если я тебе и Серджио доверяю как себе? Может, не надо хранить обиду в себе? Я ведь всегда рядом». Снова садится на стул, принимает документы от помощника и начинает щелкать ручкой. «Немыслимо, Марин. А теперь что?» «Ничего. Не надо связывать свою жизнь с махинатором. Провернул целую спецоперацию против нашей малышки и сына переманил». Смахивает жука с клочка бумаги, усаживаясь рядом с отцом. «У меня нет слов. Моя мама, Макс, его отец и Джина. Куда я вообще попала?» Рассматриваю всех сидящих за столом, заглядываю в договор, перелистываю бумагу и нахожу те самые строки. «Мы все предатели. Даже ложь во благо сработала обратным образом. Мне кажется, всем надо остыть и признать, что каждый из нас поступил подло», — вставляю свое замечание. «Максимилиан убеждал, что вы все против меня, так как я не родной, и избавиться оставить ни с чем», — отвечает Джина, тоскливо глядя на меня. «Джина, хватит ныть», — шикаю на брата. «У меня самые странные дети», — заключает отец. «Один верит кому угодно, только не мне, а другая помогает, не разбираясь в ситуации. Вы же Дель Сарта!» «Кого из вас я подвел?» — отец оглядывает каждого. «Вы хоть понимаете, что предали меня? Все вы!» «Оказались достойными фамилии. Если ты о выводах, никому в нашей семье нельзя доверять. Но виноваты вы с Леонардо, в первую очередь. Думаю, ты понимаешь меня», — отвечаю ему, поднимаясь. «По крайней мере, я свободна от договора и условий. Во мне все будто выгорело. Все участвовали в этой афере. Каждый по-своему оставил отпечаток, перекидывая ответственность на другого. Все воспринималось так, словно ничего не произошло, и на кон не поставили мою руку и сердце. Я не собиралась бежать в слезах и обвинять всех и каждого, но на секундочку, почему такая несправедливость? Меня не спрашивали, хочу ли я такой судьбы. Решение приняли по факту, а потом уже каждый внес свою лепту. Дева!» — наконец доходят мои слова до отца. «Я все испортил, ты же любишь его. И он туда же. Спросить бы, как ему дастся мысль о том, что придется остаться без мамы, или способен ли он разлюбить ее по щелчку пальцев. Каков будет ответ?» «В любовной войне побеждает тот, кто уходит первым. Именно так ты мне говорил относиться к сердечным делам. Посмотрим, насколько ты прав». Поправляю юбку. «Мне пора к себе домой. Спасибо за гостеприимство и понимание». «Дева, может, еще останешься? Комната ведь твоя», — расстроенно говорит мама. «Хочу переварить все произошедшее», — честно отвечаю им. «Но буду очень рада, если присмотрите за Заком», — показываю на кота, стащившего кусочек ветчины с тарелки отца, пока он не видит. «Они с папой подружатся», — тычет пальцем мама. «Кот объест меня», — говорит отец. Я целую его в щеку на прощание. «Поможет держать тебя в форме», — целую маму и машу Джина. «Всегда на связи. Кота заберу через пару недель. Ему здесь будет лучше, чем на передержке». Удаляясь все дальше от лужайки, своих родных я поражалась собственному хладнокровию и отсутствию удивления от новости о том, что именно моя мама добавила подобный пункт. Мать, желающая защитить свое дитя, способна на все, даже на подлость. Радовало то, что мои догадки подтвердились. Отец не являлся предателем, коим его окрестили Димаджо. Я не винила родителей и не злилась на семью бывшего жениха. «Все закономерно, когда человек заблаговременно обрекает своих детей на вынужденные действия, должна восторжествовать справедливость, так или иначе». Забравшись в машину, я напоследок взглянула на дом детства, туда, где произошли все счастливые моменты, связанные с Максимилианом, моя влюбленность и его отрешение, споры между двумя мальчишками и желание быть лучшим для меня. Все вроде так же: открытая терраса, дворик, увитый зелеными перголами с большими керамическими вазонами, зеленый партер с буйно разросшимися кустарниками самшита, олеандра, шалфея, ладаника и розмарина, знакомый балкон на втором этаже, выходящий на солнечную сторону, увитый яркими розовыми цветами. Там мы не раз стояли с Максом и рассуждали о нас. И именно в родном доме мальчишка признался в любви к девочке, поэтому к этому месту всегда будут тянуться сердцем. Широкая дорога, по которой я еду на своем автомобиле, вдоль нее растут оливковые деревья, каменные дубы, кипарисы и ровные ряды винограда. Место, где я была влюблена в человека, так и не ставшего мне мужем. Чем дальше я удалялась, тем тяжелее становилось на душе. Я хотела шанса избавиться от мысли о нем, обо всем произошедшем. Вокруг меня поднялся столб пыли. Прямо перед машиной вырулил, затормозив, знакомый «Мерседес», преграждая мне путь. Справившись с управлением, я надавила на тормоз и уставилась прямо перед собой в ожидании, когда все уляжется. Худощавый мужчина встал перед капотом моей машины, ожидая, когда решусь выйти ему навстречу. Глубоко вздохнула. Я не очень хочу опять начинать наш разговор, но Джина не двигается с места. «Я не хочу ссориться, и извинений ты не примешь», — вкрадчиво начинает мой сводный брат. «Цель оправдала средства?» — спрашиваю его в лоб. «Сама знаешь, что нет. Конечно, я буду рад, если сейчас ты повиснешь на моей шее и скажешь, что прощаешь. Но, кажется, кто-то должен остаться в пролете». Трет шею и становится рядом со мной. «И такое бывает. Всем нам не повезло». Втягиваю глубже воздух. «Какой вывод можно сделать из всего?» «Не верить никому. Даже себе». «Тебя надо почаще сдавать в полицию», — издаю смешок. «Тоже грешным делом об этом подумал». Я тихонько смеюсь, наблюдая за тем, как он пытается разрядить обстановку. «Так все, что произошло, обман?» — растерянно спрашиваю его. «Конечно, я люблю тебя, но не до такой же степени. Обвел тебя вокруг пальца и в последний момент напугался, что не простишь», — обнимает меня за плечи, прижимая к себе, без какого-либо сексуального подтекста. «Макс говорил, что ты хотел получить меня?» — заглядываю ему в лицо. Мужчина криво улыбается. «И поверила? Ты свободна от оков навязанного брака. Сидишь рядом со мной, а не в супружеской спальне». «Не слишком благородно для тебя?» — прищуриваю глаза. «Ну перестань искать подвох. Мне и так стыдно за свое прошлое, да? Раньше думал, что влюблен. Все прошло», — вздыхает он. «Сейчас мы разъедемся в разные стороны. Станет неимоверно скучно. Что планируешь делать?» «Я же отложила некоторые мероприятия. из-за намечающегося венчания. Необходимо наверстать упущенное. Мозг есть чем напрячь». «Так и понял по статье. Она выйдет послезавтра», — отпускает меня. «Возможно, ты проснешься известной на весь мир». «Мне весь мир не нужен», — честно отвечаю. «А что или кто нужен?» «Обманщик, живущий на холме, там, где маковое поле дурманит своим запахом, и трава зеленее нашей». «Почему он? Что в нем такого?» — спрашивает он меня. «Я сразу его выбрала, но скрывала. И не знаю, зачем сейчас говорю тебе это». Наступает неловкое молчание. Джина, скривившись, отворачивается от меня. Может показаться, что его бесит мое признание. «Макс обязательно прочтет, и я знаю, что не меньше тебя переживает расставание. Он любит тебя». «Все образуется», — удивленно смотрит на меня, когда я останавливаю его, задержав за руку. «У нас разное понятие любви. И та, что я испытываю к тебе, другая. Все девчонки мечтают о старшем брате, а у меня есть ты. С самого детства мои чувства к тебе не обсуждаются. Можно ругаться, подставлять друг друга. Но прощать, ведь мы родные, и это самое главное». Я сама обнимаю его, прижавшись щекой к его груди. «Извинения принимаются». «Он недостоин тебя, если для тебя важно услышать мое мнение». Он целует меня в макушку. «Он прибежит к тебе и станет умолять вернуться. Я тебе обещаю. И с первых уст узнает, как ты его любишь». «Не стоит. Моя жизнь только начинается без обязательств и брачных условий». Сажусь в машину, но он не дает мне закрыть дверь. «Подожди минутку. У меня подарок для тебя. Чуть не забыл». Мужчина спешно возвращается к своему автомобилю, достает из салона пакет и возвращается ко мне. «Это тебе». Я раскрываю пакет, затем коробку и достаю видеорегистратор на машину. Верчу его в руках и удивленно замираю, когда Джина перегибается через меня, заставляя вжаться в сиденье. «Зачем?» Он забирает из моих пальцев свой подарок и лепит прямо на панель, там, где находился старый регистратор. «Сейчас, сейчас», — пыхтит он. «Еще минутка, и вот смотри». Отодвигается, и я вижу приветствие на новой камере. «Супер крутая новинка!» «Да мне и со старой нормально!» Бурчу я, отталкивая его от себя. «Это лучше!» «А твою я выкину!» — оглядывается по сторонам. «Ну, не здесь, конечно, но...» «Все, ни о чем не переживай! Все наладится!» Мужчина пятится к своей машине, и я объезжаю брата, все еще стоящего на дороге. Его излишняя забота неудивительна. Совершил глупость и теперь не знает, как загладить вину. Новенькая камера издает звук и начинает записывать все на носитель. Очень неожиданно, но Джина любит спонтанные презенты. На первой кочке регистратор отрывается от стекла и летит прямиком под пассажирское сиденье. Если бы мне не управлять транспортом, с удовольствием закатила бы глаза. Улыбнувшись самой себе, я вдруг подумала, несмотря на то, что все повернулось с ног на голову, я чувствую себя свободной и уверенной.